Невесело хлипал прикрученный к ноту лямпе, что висела над глушаковой столью. Недавно сышел гость Лясун, який промолчал весь вечер. У хате были трое — старая, старый глушак и Евхим. Старая горбатилася на ложку при печи, успершися локтем на стенку ложка, седячи драмала, як кура. Раз по раз локоть ее соскользывал, со стенки голова падала на груди, и она прочиналась на хвилину. Ставила локоть на стенку и драмала знову. Але ложиться раней старого не наваживалася. Яухим сидел на звыклым своим месте каля стола, и окна и успершися, как звычайно, плечом на ушах курил скрученную с газеты папиросу. Старый, что весь день, весь вечер не знаходил сами места, брался за все и кидал со злостью и роспачу, что кипел и плевался весь час, покуль не матерчал Лясун. Раптом поскардился квола. — Я то разанули по самому горлу, у самый живот нож. — Разанули, — стриманно сгодился Евхим. — Рабая, зараза, я то дометикова все. Самая поскудь, самый гад. — Гад! Евхим затягнулся папиросою, пустил ротом дым. — Гад! Да вот не возьмешь, не чаванешь ему горло так, чтоб храснуло, як у куроняти. — Не возьмешь, — пошкодовал и старый. Як не кипел, разумно с клопотом про сына попрокнул. А не возьмешь, дак нема чего показывать, что хочешь узять, настерожувать гада загодя. Руки ж свербели дужа. Евхим затягнулся, долго марудно пускал дым. Свербели, а не можно. Ничего не зробишь. Старышка давал так, что нестрымно дробно дрыжали губы. Головой стену не пробьешь. Як самое дорогое, як наилепшую мару сказал, выдохнул. Кеп! Война хиба! Помнил, что побач за стеной чернушкого приблуда, от якой усяго можно чакать, и якой века стерогался, але не мог стрематься стишить голод. Царские генералы, каб с войском! Балахович, які новый, нехай бы чутнож, е неде! Стоять на поготове неде, а не идут нечего. Генералы там такие. Евхим матюкнулся. Генералы вученые и злые, землю ж и у них позабирали. Землю и майонтки, и добро все позабирали. За границей отираться заставили. Так само ж кипит не иначе у каждого. Каждый рвется вернуть, что отобрали. Зауважил, что Евхим, слухая его недобро, як бы с насмешкой стрымался. Заговорил не так твердо. Ти яны боятся большевиков, ти моменту ждут зручного, чтоб ударить у зручный момент. Не тешьте себе, тато. Як же и жить, як не тешить, не надеяться? Знов горячей заговорил старый, одной надеей только и держаться, что можно. Только и надейся, что Бог наглядится, кончится его терпением. Не надейтесь, тато, на своего Бога, не кажи. Еще загорелись в очи старого, не гневай его. От этого, может, все и выходить. Что не шануют, что каждый ображает его. За этого он, может, и подумал. Хоть передушитесь, поешьте один одного, коли вы все такие до меня. Не смейся! — закричал я, уловивши на сыновом твары усмешку, слухая, як разумнейший дивака. — Не смейся! — загадал я Евхиму. Яўхім сагнаў усмешку. Бог! Дзе ён? Є ты ваш Бог! Сказаў Яўхім раптам нецярпліва, усхвалявана. Калі тут такое робіцца, ён хоць бы што! Глядзіць ды маўчыць! За бальшавікоў шчэ падобна стараецца. Бязбожнікам памагае! Стары перахрысціўся. Не пляці! Не паддавайся д'яблу, які шэпча табе бачыць ён усё, Бог жджэ сваёй мінуты, і калі пабачыць, што момент, скажа сваё. Скажа! Пабачыш! Прыйдзе ета мінута! Будзе ета пара! Перамераецца ўсё на ново! Пабачыш! Бог скажа сваё! Дак падажджэ! Прамовіў Яўхім нібы спакойна, зноў з той жа схаванай недаверлівай усмешкай. Сіла цяпер у іх, не заўважыў усмешкі разгарачаны стары, цярпець ды надзеяцца. Адно астаецца ждаць, калі Бог рэшыць. Дацярпеліся, даждаліся ўжо. Дажджэмся, будь не можа, Бог скажа сваё. Ця палякі хоць, раптам перамяніў гаворку стары, шкадуючы, прагнучы, нібы памаліў, хоць бы тыя ўже. Гатовяцца ж давно, пішуць у етых, у бальшавіцкіх газетах. Яўхім дыміў адно, думаў штосьці сваё. Нечакана для старога падумаў у голас, цвёрда неадменна. Все-таки я запарву недзе етаго рабого, воко да вока, і пагавару воко да вока. Ён прамовіў пагавару так, што нават стары зірнуў трывожна і пільна, і Яўхімавы вочы былі прыжмураны люта, бязлітасна, як бы пакляўся, жыў не буду, пакуль не пагавару. «Дазнаюцца зразу», — сказаў мякка стары, шкадуючы. Яўхім прамаўчаў, дыміў цыгаркаю, зноў абапёршыся аб вушак. Стары сядзеў неспакойна, круціўся, ездзіў па лаве, то паглядваў на акно, ці не туліцца хто-небудзь, то кідаў позірк на старую, што ўсё драмала седзячы, то прыслухоўваўся, што чуваць адтуль, дзе Чарнушкава. Неспакойна разважаў, што рабіць. К начальству б якому папробуваць? Глянуў на сына, быццам раіўся. Крыварот таго, і то ўжо як бы шкода, што прагналі. Падступіцца не знаеш да каго. Стары вытрымаў хвіліну, наважыўся засцярогаю важліва. Можа б, к Юравіцкаму? Пра каторага намякаў. Папробуваць? Можна папробуваць. Не здзівіўся, не стаў доўга разважаць Яўхім. Мабыць, і сам ужо думаў пра гэта. Уздыхнуў. Надзеі на другое няма. Стары ўзрадаўся. Схадзі! Яўхім варухнуўся. Кінуў, растаптаў лапцем акурак, голасна з яго бязлітаснасцю сказаў. Адзін выхад — калгас. Нідзе не дзенешся. Дадаў бязлітасна ж. Всё адно жыць самім не дадуць. Дай чаго так жыць, як цяпер? Стары памаўчаў, нечакана прамовіў. Не прымуць? Яўхім не пярэчыў. Маўчкі рушыў дадому. Стары ступіў след. Дак схадзіш? —